Елена Обухова. Джутовая маска. Пролог. 30 мая, воскресенье, Медвежье озеро. Вид пустых коридоров на многочисленных мониторах навевал скуку и усыплял. Поэтому Костя встал с насиженного места и прошелся по небольшой комнатке, размахивая руками и то наклоняя, то скручивая корпус. Это помогло разогнать кровь и размять мышцы, но на сонливость не повлияло. Костя заглянул в чайник, убедился, что воды там достаточно, и щелкнул выключателем. Через несколько секунд чайник многообещающе зашумел. Ночные дежурства в гостинице на Медвежьем озере не были похожи на аналогичную работу в других местах. По крайней мере, в тех, где водилось работать Косте за всю пока еще не слишком долгую карьеру охранника. Возможность вздремнуть в процессе не предполагалось, хотя небольшой диванчик в комнате стоял. Зато и платили здесь гораздо лучше. Еще и кормили. Ужином перед началом смены и завтраком после ее завершения. И, конечно, горячие напитки и хрустящие вкусняшки в процессе в любых количествах. Если не лениться и дойти до кухни, предназначенной для персонала, то можно и натуральный кофе из машины налить. Но Костя обычно ленился. К тому же ему куда больше нравился приторно-сладкий напиток под названием «Три в одном», чем благородный, но невозможно горький эспрессо. А сон? Да после того, что случилось недавно, он не стал бы спать, даже если бы такая возможность была. А то ведь тоже можно сыграть в ящик, как один неудачливый коллега, которому то ли перерезали, то ли перегрызли горло пару недель назад. Чайник закипел, и Костя налил еще бурлящую воду в кружку, куда уже успел засыпать ароматный бело-черный порошок. Размешал, взял кружку в руки и высунулся из своей конуры в просторный светлый холл гостиницы. Здесь сидел ночной администратор, его единственный компаньон во время дежурства. Сегодня это была новенькая, совсем еще зеленая девчонка лет 20. Откуда-то доносились приглушенные басы. Кажется, несмотря на поздний час, в одном из номеров все еще продолжалась вечеринка. «А это нормально, что они там после полуночи шумят?» — поинтересовался Костя, просто чтобы как-то завязать беседу. Новенькая не отреагировала, как будто даже не услышала. Он присмотрелся и заметил, что уши у нее заняты беспроводными наушниками-затычками. Девушка сидела чуть сутулившись и, вероятно, пялилась в экран смартфона. «Ну да, что еще тут делать, когда все по номерам сидят? Только киношку и смотреть». Он подошел поближе и заглянул ей через плечо. Почти угадал. Девчонка смотрела видео какого-то блогера. А через секунду она, словно почувствовав его приближение, вздрогнула, обернулась и торопливо перевернула смартфон экраном вниз, как будто там было что-то запретное или непристойное. Но, вероятнее всего, она просто испугалась, что ее застали за развлечением на рабочем месте. Костя рассмеялся, поднося чашку к губам, а девчонка, любовь, как гласил бейджик у нее на груди, расслабленно выдохнула и смущенно улыбнулась, доставая из ушей затычки. «Вы меня напугали». «Неужели такой страшный?» «Да нет, просто неожиданно». «Что смотришь?» Она скосила взгляд на смартфон, снова повернула его экраном к себе и торопливо смахнула приложение видеосервиса. «Да, так, ролики всякие дурацкие. Знакомая ссылку кинула, вот я и пошла посмотреть». «Ерунда. Просто скучно очень, в сон клонит». «А чего ты вообще на эту работу пошла-то?» — поинтересовался Костя, опираясь локтем на край стойки и снова делая глоток. «Ладно я. После 40, если спецом в чем-то не стал, в охрану только и берут. И тут уже места не перебираешь, а держишься за то, где платят получше и условия нормальные. А тебе зачем это гиблое место? Ты же молодая совсем». «Вот именно», — Люба выразительно скривилась. «Молодым еще труднее устроиться. Везде нужен опыт. А где его взять, если без него не берут? У меня еще и образования никакого, только школа. Тут, конечно, по ночам стрёмно немного, зато платят норм. А фитнес и ноготки сами себя не оплатят». Костя против воли скользнул по девчонке взглядом. Она была сочной, как он любит. И попа, и грудь, и при этом никакого лишнего веса. Все без перебора, вся подтянутая. Он считал, что это богом данное, как говорится, а тут, видишь, как фитнес, еще и ноготки. Пальцы у девчонки, кстати, тоже красивые. Тонкие, длинные. И ноготки без перебора. Так бы он и внимания не обратил, если бы она не сказала. Короткие, аккуратные, с лаком весьма нежного цвета. Не те жуткие яркие когти, как порой любят некоторые. Разве за них нужно платить? Пилочка прошлась, лаком покрыла. Впрочем, что он в этом понимает? Костя хотел уточнить, но зазвонил внутренний телефон. На маленьком экранчике высветился номер комнаты. «Администратор, чем могу вам помочь?» Вежливо ответила в трубку Люба. Немного послушала, выразительно закатив глаза. «Да, конечно, я понимаю. «Да, я сейчас попрошу их выключить музыку и вести себя потише». Она положила трубку, встала с места и поправила и без того прекрасно сидящую юбку. Так и знала, что с этой компанией будут проблемы. «Пойду разбираться». «С тобой сходить? Для подкрепления?» «Лучше здесь побудьте. Нехорошо ресепшн пустым оставлять. Но если они не угомонятся, я натравлю на них вас». Костя сделал грозное лицо, мол, «я уже готов сорваться с цепи». Она рассмеялась и пошла на лестницу. Проблемный шумный номер находился на втором этаже. Какое-то время слышалось цоканье ее каблучков, но потом он стих. Там, где находились номера, звук шагов глушило ковровое покрытие. Костя прошелся по холлу, добрел до двери и выглянул в узкое окно рядом с нею. Снаружи все было тихо и спокойно. Фонари горели, освещая крыльцо, парковку, дорожку к озеру и часть берега. В один момент показалось, что между деревьями мелькнула какая-то тень, но, присмотревшись, Костя так никого и не разглядел. Видимо, просто ветки на ветру раскачиваются, создавая иллюзию движения. За спиной загудел лифт. «Вот дает девчонка. Наверх, значит, по ступенькам, а вниз на лифте?» Костя быстро пересек холл, торопясь встать напротив дверей, прежде чем медлительная кабина остановится, и придумать какой-нибудь забавный комментарий. У него не было насчет Любы глупых планов, все таки он давно и прочно женат, и затевать интрижки на стороне ему совершенно неохота. Но немного невинного флирта помогало скоротать слишком длинное и скучное ночное дежурство. Кабина остановилась тихим треньканьем, дверцы разъехались в стороны. Подготовленное замечание умерло на губах. Внутри оказалось пусто. Костя удивленно приподнял брови и почувствовал, как по спине ползет неприятный холодок. На мгновение мелькнула мысль. Может, и Серега вот так же беззаботно болтался тут, а потом приехал пустой лифт, и нечто невидимое разорвало ему глотку. Ведь тело обнаружили как раз на том месте, где сейчас стоит он. Дверцы с тихим шорохом закрылись. На Костю так никто и не напал. Зато он понял, что приглушенные басы смолкли, а еще через какое-то время на лестнице зацокали каблучки Любы. «Это оказалось проще, чем я ожидала». Она вернулась на место за стойкой, а Костя, ничего не говоря, побрел обратно в свою комнату. Болтать и флиртовать от чего-то расхотелось. «Вот кайфоломщики!» — в раздражении воскликнула Кира, захлопнув дверь. «И за что я только деньги плачу?» Она была уже порядком пьяна, но Саша удивлялась, как подруга вообще еще стоит на ногах. Кира обладала весьма скромной комплекцией, невысокая, худенькая. Про таких мама Саши говорила: «маленькая собачка до старости щенок». И это было правдой. Несмотря на то, что у Киры на горизонте маячил тридцатник, она из всей их компании чаще всего сходила за малолетку. «Деньги ты платишь за то, что мы здесь ночуем», — флегматично напомнила Регина, накручивая на палец мелко вьющуюся прядь волос. Она сидела в кресле, свернувшись калачиком, и, кажется, давно с удовольствием легла бы спать. В отличие от Киры, она была высокой и статной, с сильными руками, что помогало ей в работе. «Кстати, не пора ли нам, баеньки? Час ночи почти». «Мы сюда спать приехали, что ли?» — возмутилась Кира, перебирая бутылки батареи, выстроившиеся у стены. «Это же девичник! Я с холостой жизнью прощаюсь!» «Тоже мне жертва», — фыркнула Саша. «Разводы у нас пока не запрещены. Не понравится жизнь замужняя? Вернешься в холостую?» «Э, нет!» — возмутилась Кира, наконец обнаружив среди бутылок парочку вскрытых, но не опустошенных до конца. «Не в том я возрасте, чтобы бегать туда-сюда. Замуж так замуж. А там же не погуляешь так. Давайте ваши бокалы». «Да куда ж в тебя лезет?» — проворчала Лера, разлёгшаяся на диване. Кира не поскупилась для девичника. Сняла хороший просторный номер с зонной гостиной и раскладным диваном, чтобы после большой вечеринки на улице с шашлыками можно было еще посидеть в помещении, а им вчетвером так и вовсе переночевать. И вина закупила столько, что они замучились носить его из машин. Вот только бокалами им служили пластиковые одноразовые стаканчики, что несколько портило картину роскошной жизни. «Так, девчонки, не расслабляемся. Вечер только начался», — заявила Кира, поставив бутылки на кофейный столик, и заставила Леру поджать ноги и освободить ей место. «Я хочу кутить». «Тихо кутить скучно», — заметила Регина. «Давайте лучше спать». «Нет, давайте во что-нибудь поиграем», — не унималась Кира. «В нарды», — насмешливо уточнила Лера. «Я не прихватила». «Можно в правду или желание?» — оживилась Регина. «Под градусом эта игра особенно хорошо заходит». «Нет уж, «В это под градусом я с вами больше играть не буду», — возразила Саша. «Уж лучше в фанты». «Чем лучше-то?» — удивилась Лера. «Это одно сплошное желание». «Именно! Правду все равно не проверить, а задание лучше давать, не зная, кому оно предназначено. Вдруг тебе самой? Это держит ведущего в рамках разумного». «Для этой игры нужен мешок какой-нибудь». Кира озадаченно нахмурилась. «Или шапка. Ну, какая, блин, сейчас шапка-то?» «У нас пакетов из-под еды было полно», — припомнила Регина. «И все они превратились в пакеты для мусора», — отмахнулась Лера. «Сейчас найдем чего-нибудь», — заявила Саша, направляясь к шкафу в зоне прихожей. «В таких местах бывают пакеты для прачечной». Регина, которой идея игры, по всей видимости, внезапно понравилась, тоже вскочила со своего места и направилась к письменному столу. В последнем, третьем, нашлось нечто подходящее. «Зацените!» — довольно воскликнула она. «Как для нас положили!» Остальные с интересом повернулись к ней, и Регина продемонстрировала им холщовый мешок средних размеров. «Какого чёрта эта штука здесь делает?» — удивилась Лера. Саша моментально вернула на место одноразовый мешок для прачечной, слишком тонкий и прозрачный для их цели, а глаза Киры азартно загорелись. «Отлично! Тогда давайте фанты!» Когда наверху наконец угомонились, Алина почти сразу провалилась в сон. День был длинным и насыщенным, она надышалась свежего лесного воздуха, поэтому спать хотелось со страшной силой. Только громкая музыка и взрывы смеха мешали. Гоша обнял ее, притянул теснее к себе, и она моментально уснула. Однако через какое-то время что-то вдруг разбудило ее. Она даже не поняла, что именно. Звук или прикосновение? Второе быстро пришлось исключить, поскольку на широкой кровати она лежала одна. Это было видно даже без включения лампы в ярком свете луны. Алина потянулась к тумбочке за смартфоном, чтобы посмотреть, который час. Оказалось, что уже без четверти три. Рука дрогнула и едва не выронила аппарат, когда в дверь вдруг громко и весьма агрессивно постучали. Три удара с равными промежутками времени. Вероятно, от такого звука она и проснулась. Значит, стучали не в первый раз. Сердце в тревоге забилось быстрее. «Кого это черти принесли посреди ночи?» Алина повернулась к двери в ванной комнаты, куда наверняка ушел Гоша. Но та оказалась приоткрытой, а за ней темно. Стало быть, внутри никого нет. Снова постучали, и ей пришло в голову, что Гоша, вероятно, зачем-то вышел и забыл карточку. Вздохнув, она откинула одеяло и поплелась к двери, собираясь открыть. Но в шаге от порога вдруг замерла в нерешительности. Как-то очень уж странно он стучится. Как будто кулаком по полотну долбит. Гоша вряд ли стал бы так делать. Слишком шумно для такого часа. Скорее позвонил бы по телефону и попросил открыть. Удары раздались вновь. Все те же три громких стука через равные промежутки времени. Алине от чего-то стало не по себе. «Гоша, это ты?» Позвала она, желая убедиться, прежде чем пускать в номер того, кто находился в коридоре. Ответа не последовало. Алина продолжала топтаться в полуметре от двери, гипнотизируя ее взглядом сквозь темноту. «Гош!» Тишина. Стук тоже не повторялся. Может, кто-то ошибся номером, а когда услышал ее вопрос, понял это и все-таки нашел свой? Возможно. Но где же тогда Гоша? Она вернулась к кровати, снова схватила смартфон и написала ему в мессенджер. Сообщение ушло и было доставлено, но его не прочитали. Алина выждала немного и набрала номер. Подойдя к окну и разглядывая темнеющий на небольшом расстоянии лес, она слушала гудки в трубке. Один, другой, третий. Гоша не отвечал. Когда количество гудков превысило кем-то установленный лимит, звонок сбросился. Алина нервно выдохнула, обхватывая себя руками за плечи. «Куда же ты делся?» Взгляд скользил по темной стене деревьев, видной только благодаря редким фонарям, установленным на некотором расстоянии от здания гостиницы, а потом вдруг зацепился за что-то. Сперва Алина не поняла, что видит, и даже подалась вперед, пытаясь рассмотреть получше. А потом вдруг охнула и отпрянула. У самой кромки лесного массива, почти на одной прямой с крайними деревьями, стоял человек, вероятнее всего мужчина. Он не шевелился, просто стоял и смотрел на гостиницу. Его лица Алина не могла разобрать, но была уверена, что он смотрит на здание. Кто это? И что он там делает в столь поздний час? Неожиданно телефон пиликнул сигналом входящего сообщения, отвлекая внимание на себя. Пришел ответ от Гоши. «Вышел покурить. Не хотел тебя разбудить. Скоро вернусь». В конце стоял смайлик с поцелуем, и Алина против воли расплылась в счастливой улыбке. «Возвращайся скорее», — написала она в ответ. «Тут то стучится кто-то, то за окном торчит». Еще не успев нажать на отправку, она подняла голову, снова посмотрела за окно и, испуганно вскрикнув, шарахнулась назад. Мужчина, стоявший прежде у кромки леса, успел за это время приблизиться. Теперь он замер почти под самым фонарем, и его было хорошо видно. Но Алина все равно не смогла бы разглядеть лицо. Его скрывал холщовый мешок, надетый на голову.